Глава 22. 10 лет спустя. Джилена. «Наша любовь как ветер. Ты ее не видишь, но чувствуешь. Николас Спаркс. Спеши любить». Последние ноты такой грустной, но красивой мелодии. Нежные переливы арфы в сочетании с мощностью органа в современной обработке. И последние движения, что каждый раз дарю зрителям, и расцветаю, испытывая все грани счастья. Я влюблена в сцену, в каждого человека в этом зале. Они снова пришли сюда, ради меня. До сих пор не верю в подобное счастье. И я надеюсь, что в каждом своем выступлении, в каждой истории, которую я рассказываю своими движениями и языком тела, они видят себя, свою боль, свое счастье, свое отражение и, главное, надежду. Какую бы боль каждому из нас не довелось пережить, мы все способны возродиться из пепла. Я смогла. И у вас получится. Соскальзываю с обруча, ощущая, как расправляются за спиной невидимые крылья. Столько людей аплодируют и улыбаются мне, и каждый раз на моих глазах слезы. Это то, о чем я всегда мечтала. Рассказывать истории, не произнося при этом ни слова. И я делаю это, как и предсказал Тайлер, на Бродвее. На сегодняшний день я играю в мюзикле с элементами акробатики. Пришлось взять несколько уроков вокала, но Диана говорит, что когда я танцую и выполняю сложнейшие элементы на высоте в несколько метров, никто не обращает внимания на мой голос, и я плачу. Не только потому, что вижу десятки улыбок зрителей, а потому что знаю, кто сидит в первом ряду и смотрит на меня прямо сейчас. Чувствую кожей их наполненные любовью взгляды, частички моей души, моего сердца, 3 маленькие частички меня. Аарон Тайлер Кук. Моему мальчику сейчас 9. А я все еще помню, как прижала своего сыночка к груди в первый раз, словно это было вчера. Такой хрупкий, маленький, невыносимо сладкий, красивый до безумия. Я дар речи потеряла, а он кричал. Слезы счастья непрерывно текли по моему лицу, когда увидела взгляд пронзительно-синих глаз. Взгляд Тайлера, его отца. Я почувствовала присутствие первого мужа в тот момент, так остро и сильно. Чувствую и сейчас, каждый день. Нет ни дня, нет даже часа, чтобы я не вспоминала о Тайлере. Да и как можно забыть того, кто живет внутри меня до сих пор, в каждой клеточке? Без конца любоваться Аароном, удивляясь, до чего он похож на своего папу. Клон, отражение. Маленькая копия Тайлера. Аарон не очень часто улыбается, но когда улыбка трогает его губы, ох, мне кажется, в этот момент вся вселенная переворачивается. Мой малыш разобьет немало девичьих сердец этой улыбкой. Ханна и Белла. Мои прекрасные девочки, похожие друг на друга так же, как мы с Хлоей. Мои любимые крошки. Им недавно исполнилось 5. А я до сих пор помню, какие капризные они у нас были. У нас. С Уиллом. Они и сейчас ведут себя как принцессы. Папа очень балует своих девочек. Горжусь тобой, малыш. Каждый раз так горжусь. Уилл вручает мне огромный букет и нежно целует в губы. Конечно, я люблю его. Даже не сомневайтесь в этом. И я, правда, счастлива. Все самое страшное уже позади. Недавно Уилл стал сенатором. Еще 10 лет, и его должность будет начинаться на букву «П». Я верю в него. Не могу не верить после всего, что он делал для меня всю жизнь и продолжает делать сейчас. После того, как защитил меня и Рона после смерти Тайлера. Это самая настоящая любовь без привкуса одержимости. Полное доверие и понимание. Верность и способность всегда выслушать друг друга и поддержать. Это не та любовь, что навсегда оставляет шрамы на сердце. Не поклонение и не трепет перед объектом своего обожания. То, что я испытывала к Тайлеру, гораздо сильнее, глубже, больше, чем любовь. Непонятное чувство полнейшей зависимости от человека. Жизнь от дозы до дозы. Бесконечное желание принадлежать ему во всех смыслах. Такое не повторяется никогда. Бывает лишь один раз в жизни и, наверное, далеко не у всех. Никогда, ни с кем, ни в одном из миров. Я всегда буду носить его в своей душе, сердце. Ничто и никто не вычеркнет. Даже мои любимые девочки от другого мужчины не изменили моих чувств к Таю. И если честно, я не могу сказать, что желаю всем испытать такие чувства. Боль, которую я носила в себе долгие месяцы после смерти мужа, не передать словами. Но я выдержала, выстояла. Если бы не малыш под сердцем, я бы обезумела и легла бы там, рядом с Тайлером. Настолько невыносимо больно было потерять его. Знать, что больше никогда не вернусь в наш рай. Ему пришлось умереть, чтобы мы с Аароном жили. И это правда. Уилл ударил Джексона, но этот ублюдок выжил. И во время перестрелки Драгонс с людьми Уилла выстрелил в меня. Тайлер заметил его действие и закрыл меня собой. Не хочу вспоминать, не хочу об этом думать. Прошлого не вернешь. Но я построила самое счастливое, настоящее из всех возможных, поверьте. После тех ужасных событий клан не сразу оставил нас в покое. Но Уиллу удалось все уладить и вернуть себе деньги, которых его чуть не лишили. Репутацию восстановил лишь за несколько лет. К следующей гонке и стал конгрессменом, а потом сенатором. Сейчас, во время гастролей, я с детьми живу в Нью-Йорке. И он нашел время, чтобы приехать и меня поддержать. Через месяц снова вернусь в Калифорнию до следующих гастролей. Ужасно соскучилась по Диане. Мы дружим до сих пор. Наоми. О ее смерти я узнала только после рождения Аарона. Удар был сильный, несмотря на то, что она мерзко со мной поступила. Мне жаль, что Наоми довела себя до такого состояния, и жаль, что я не смогла ничего изменить, помочь ей. Но больше я не испытываю чувства вины. Это был ее выбор — жить такой жизнью. В какой-то момент мы просто стали слишком разными. Ее сломала одержимая любовь, со мной же вышло наоборот. Я расцвела в плену одержимости, изменилась и выросла, потому что Тайлер буквально с корнем вырвал меня из того ада, что я называла жизнью. Он поменял мою жизнь на 360 градусов в тот день, когда сделал мне предложение. Если бы не Тай, я бы сейчас не обнимала своих красивых девочек и Аарона. Возможно, я бы повторила судьбу Наоми. Мои отношения с родителями стали гораздо теплее. Папа теперь преподает актерское мастерство, а мама ведет колонку о моде в одном из популярных журналов. Митч объявился 5 лет назад. Последние годы он провел в кругосветном путешествии, и мы могли слушать рассказы о его приключениях часами, собираясь всей семьей. После мюзикла мы едем домой всей семьей. Заказываем пиццу на первом этаже жилого комплекса «Сатурн» и поднимаемся на 97-й этаж. Ханна и Белла просятся к папе на ручки, и Уилл с удовольствием поднимает их. «Устали, крошки. Сегодня был насыщенный день. Нежность обволакивает мое сердце, пока наблюдаю за тем, как девочки прижимаются к папе. Они у нас кореглазые, темноволосые. Похожи, говорят, что сразу на нас обоих. Такие пухлые губы они точно получили от папы, а от меня — вредность и капризный характер. Мой взгляд переключается на Аарона. Маленький ледяной принц всматривается в свое отражение в зеркале лифта. У него всегда такой взгляд, словно ему не 10 вовсе. Глубокий, задумчивый, туманный. Подхожу к сыну и кладу руки на его плечи. Наши взгляды встречаются в отражении, и он слегка улыбается мне. «Ты так красиво танцевала, мама! Лучше всех на сцене!» — спокойным тоном произносит Рон, Хоть и голос у него еще тонкий, есть что-то в его манере говорить от Тайлера. Мурашки по телу, настолько это невероятно. Все хорошо выступили, малыш. Наклоняюсь, чтобы поцеловать сына в щеку. Люблю. Сил нет, как я люблю его. Правда, когда ждала Хлою и Беллу, не раз задавалась вопросом, как смогу полюбить кого-то сильнее, чем Аарона? Оказывается, материнское сердце резиновое. «Но ты все равно самая красивая», — настаивает Тайлер, крепко сжимая мою ладонь в своей. «Ну...» «Джи, хватит себя недооценивать. Все было идеально», — хвалит меня Уилл. «И я больше не могу сдерживать улыбку. Вечер мы проводим в кругу семьи. Девочки смотрят новый мультик от Дисней, а Аарон мастерит корабль из конструктора. Мы с Уиллом уплетаем пиццу и пьем красное вино, делясь друг с другом последними новостями. Рада видеть его таким домашним. Не как на экранах телевизоров. В идеальном костюме, который час подбирали его стилисты. Сейчас на нем черные хлопковые штаны и серая футболка, небрежная прическа и слегка пьяная улыбка. И скорее не от вина. Допиваю вино, ощущая, как Уилл обнимает меня со спины и покрывает влажными короткими поцелуями плечи. Щекотно. Я жутко соскучился. Шепчет Уилл, чтобы дети не услышали. Прижимает меня к себе, поглаживает талию руками, слегка толкается вперед, позволяя мне в полной мере оценить силу его желания. «Хочешь узнать, насколько сильно?» «Хочу», — игриво отвечаю я, допивая бокал залпом. «Нужно уложить детский сад спать. У няни выходной». «Договорились». Уилл находит мои губы и дарит мне глубокий поцелуй, наполненный нежностью. «Я буду ждать тебя в своем кабинете, малыш». «Так не пойдет, Браун. Я за час не уложу всех. Ты же знаешь, какие у нас капризные девочки. К тому же они очень скучали по тебе. Мама им надоела со своими сказками». Смеюсь, наблюдая за тем, как Ханна и Белла сидят на полу и оживленно спорят друг с другом. Наверное, опять о том, кто из них какая диснеевская принцесса. «Хорошо, я уложу девочек, а ты, Рона. Встречаемся в моем кабинете». «Прибавь мне еще полчаса. Хочется сделать тебе сюрприз». Тонко намекаю я. «Красное или черное?» «Что бы ты ни одела, это будет сидеть идеально. Особенно, когда я порву это». Обещает Уилл, и я чувствую горячие волны, наполняющие низ живота. «До встречи!» Ласково шепчу и направляюсь в комнату Аарона, который уже успел покинуть гостиную. Захожу в его спальню. На тумбочке у кровати стоит новый корабль, который он только что собрал. «Очень красиво!» Хвалю его я, наблюдая за тем, как Рон, уже переодетый в пижаму с символикой «Звездных войн», откладывает в сторону книгу. Он сейчас читает третью часть «Гарри Поттера». Его вообще не оторвать от книг и конструкторов. Несмотря на то, что он часто уходит в себя, в школе он совсем другой. Общительный, активный. Еще он обожает футбол. И тренер постоянно хвалит его. «Мам, я сам усну», — бросает Аарон, накрывая себя одеялом слишком быстро. Уже слишком взрослый. Сажусь на край кровати, убираю пряди, упавшие на лоб сына. «И что ты там от меня прячешь под одеялом?» «Мам, не надо!» Я откидываю одеяло и сразу нахожу взглядом это. Губы дрожат, пока отчаянно их сжимаю, пытаясь справиться с водопадом воспоминаний. «Аарон, откуда это у тебя?» На простыне лежит маска. Маска дракона. Маска Тайлера. «Не знаю», — пожимает плечами Рон. «Положили в школьный шкафчик». «И все?» Выдыхаю, не в силах оторваться от маски. «Была еще короткая записка». «Какая?» «Я с тобой». «И все?» Кончиками пальцев касаюсь маски, которая должна вызывать у меня отвращение, но нет. Она была неотъемлемой частью Тайлера. «Все. Мам, мой настоящий папа был хорошим человеком». Я рассказывала Аарону о Тае. только самое лучшее. Никакой конкретики. Рон любит Уилла, но Тайлер стал для него кем-то вроде идола, наставника, друга и бога. Он пересмотрел все приличные видео из нашего прошлого. Тай часто вел закадровые голосовые дневники. Рон мог часами смотреть их перед сном. Уиллу лучше об этом не знать. Что скрывать? Единственный человек, к которому он может меня приревновать, давно уже умер. Для меня он был самым лучшим. Ты же уже спрашивал. Жаль, что я никогда его не увижу. Мне кажется, он мне часто снится, мам. И мы разговариваем. Тебе нужно спать, малыш. Целую в лоб Аарона, немного грустно улыбаясь. Я понимаю его. Сны — единственное место, где мы с Тайлером до сих пор вместе. Спокойной ночи, мам. И пожелай папе. Улыбается Рон, укладываясь на бок. Он называет Уилла папой. А как иначе? Не считая мира снов и моих рассказов, он не знает другого отца. И это правильно. Выхожу из комнаты Аарона с неприятным осадком на душе. Уилл будет работать еще час. Воспоминания накрывают меня с головой, и я захожу в свою спальню, достаю из прикроватной тумбочки планшет, иду на балкон, кутаясь в шелковый халат и смотрю на звезды. Обычно я возвращаюсь к видео Тайлера раз в год, в день нашей свадьбы с Таем. Но у меня возникает непреодолимое желание посмотреть видеозапись сейчас. Аж руки подрагивают от предвкушения. Нажимаю кнопку, задержав взгляд на стоп-кадре. «Любимый, я так скучаю». На меня смотрит Тайлер. Муж сидит на диване. Небрежная прическа из серии «Я только что провел безумную ночь со своей женой» и обнаженный торс. 10 лет прошло, а я до сих пор помню его кожу на ощупь, его запах и даже какой температуры его дыхание и от каких моих манипуляций напрягается его тело и вздуваются вены под кожей, обжигающий, горячий, невероятный. Тайлер слегка наклоняется к камере и начинает говорить. «Я был очень тронут, лисичка, когда послушал твою клятву, которую ты записала мне на Гавайях, и решил, что тоже хочу кое-что сказать». Тайлер улыбается, и мне жаль, что камера не передает и талики синевы его глаз. «Ты даже не представляешь, малышка, что со мной происходит, когда ты рядом, здесь, внутри». Тай стучит кулаком по грудной клетке и тяжело выдыхает. «Мне хочется ходить с тобой на самых людных улицах мира, видеть, как мне завидуют, и в то же время хочу спрятать тебя ото всех, навсегда, чтобы была только моей. Ты и так только моя». Тайлер проводит кончиком пальца по шраму на шее, который я целовала каждый раз во время близости. «Я влип еще тогда, когда ты спасла меня. Зависимость от первого взгляда, первой дозы. Так не бывает. Наверное, не о такой жизни ты мечтала. Но я обещаю тебе, что сделаю все, чтобы ты была счастливой. Слышишь, Дженна, ты будешь счастливой. И наш малыш. Предупреждаю сразу, хочу как минимум 3. С тобой я всего этого захотел. Ты вернула меня к жизни. Знай, ты спасла меня, вдохнула жизнь, стала моим лекарством. Как бы далеко я ни был, помни, я люблю тебя. Ты запечатлена в моем сердце. И, кстати, это видео. Его увидит наш малыш, когда подрастет. Кто ты? Мальчик или девочка? Привет. Тайлер расправляет руки. Дженна, прости, я не умею красиво говорить, как ты. Просто давай вместе навсегда. Обещаю, ты все для меня, лисичка, мир, вселенная, безумие, кайф, абсолютно все. И запись резко обрывается, скорее всего, из-за переполненной карты памяти. Смотрю на звездное небо, обращаясь к Тайлеру. «И ты, лучшее, что случилось со мной», — шепчу я, чувствую, как кожу обдает жаром, словно порыв горячего ветра. «Я буду рядом». Всегда. Обещаю. Не все истории заканчиваются так, как нам хочется. Но кто сказал, что это конец? В день, когда я встретила Тайлера, моя новая жизнь только началась. На своей шкуре я прочувствовала, что такое родиться заново. Никогда, никогда не поздно. И иногда достаточно лишь одного человека, одного взгляда, одного дня или мгновения, чтобы навсегда изменить свою жизнь. Я живу только сейчас, не позволяя себе, как раньше, жить одним прошлым. И сейчас, сегодня, я усну в объятиях человека, который любит меня больше жизни. Разве это не счастье? Быть нужной, необходимой, желанной. Улыбаюсь, ощущая, как покалывает кончики пальцев. А завтра буду собирать завтрак для Аарона, Ханны и Беллы, заплетая девочкам косички и смотреть на то, как дотошно выбирает Рон рубашку в школу. И чувствовать, бесконечно чувствовать, какое это наивысшее счастье —